Наши соседи. Соседями в даче номер 6, слева от нас, была семья очаровательного Ираклия Луарсабовича Андронникова и его супруги, милейшей Вивианы Абелевны и их домочадцев. Благородный, интеллигентный И.Л. был многолетним и близким другом Исидора. Их роднило многое, но особенно отношение к слову и, конечно, к музыке. Сидя на кухне и не обращая ни на кого внимания, они делились своими планами и рассказами, обсуждали современную литературную жизнь и не только. Их возмущала лакировка действительности, постоянная фальшь, мнимое благополучие, расцветавшее в литературе и театре. Доверяя друг другу, наслаждаясь возможностью общения, они могли, не преувеличивая, часами распевать арии «Севильского цирюльника» и других опер. Трудно оценить вклад Андронникова в советское литературоведение. Меня всегда пленял главным образом дар Андронникова-артиста. Устные рассказы и Л. пользовались огромной популярностью, собирая концертные залы. Талант его необычаен и являл себя с особенным блеском, когда выступал Андронников не в большом зале, перед сотнями, а в комнате, перед двумя-тремя, от силы 10 зрителями. Я хорошо помню эти выступления. Нам, избранным, доставались волшебные минуты присутствия при рождении шедевров. Поздним летним вечером Вивиана Абелевна попросила меня поставить иголки. У Ираклия Луарсабовича радикулит. В результате передо мной лежит двухтомник автора с дорогой для меня надписью «Пришел, увидел, исцелил, и А в блаженстве пребывает». С младшей дочерью Катей, по-домашнему Экой, Ирина дружила с малолетства. Как воспитанные девочки, они называли родителей друг друга по имени-отчеству. И Л, и В смешно пародировали их. Эти шаржи сопровождали их и давали пищу для все новых и новых шуток. «Ходит Ира с Экою, бродит Эка с Икою. Подержи мой редикюль, а я пойду посикаю». Другими обитателями дачи номер 6 была семья сатирика Леонида Ленча и его верной спутницы Лили, с которыми мы также поддерживали дружеские отношения, где мне отводилась роль семейного доктора. Сидя на просторной веранде за вечерним чаем, приятно было слушать артистичного Ленча, с блеском читавшего вслух главы своей новой повести «Черные погоны», воспоминания об отце, военном враче с трудной судьбой. Автор считал себя сатириком и юмористом, но самым удачным его произведением, на мой взгляд, стала эта автобиографическая повесть, рассказ 15-летнего гимназиста, переживающего муки первой любви на фоне событий гражданской войны 1918-1920 годов на юге России. Когда на прилавках книжных магазинов появилась повесть Валентина Катаева «Святой колодец», в один момент ставшая бестселлером, она горячо обсуждалась в кругах читающей интеллигенции. Валентин Петрович, как всегда, в кепке в клетку, встречался с Исидором, и они отправлялись на традиционный променад по большому кругу. Иногда удавалось и мне сопровождать их, наслаждаясь уровнем бесед и всегдашними шутками. Однако после прочтения «Святого колодца» Исидор расстроился, но нашел в себе мужество искренне объяснить своему старинному другу Вале Катаеву негативное отношение к литературному шаржу, тому как зло высмеяны Ленчик Ленч и Лилечка в повести, выведенные под именем супругов Козловичей, и Сидор счел этот поступок недружеским и неделикатным. Катаев описал с присущим ему мастерством наружность Ленча с его клавишами зубов, пробором от лба до затылка, интенсивно розовым лицом. А издевательский и узнаваемый портрет Лилечки оказался просто злым. Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно-склеротическим ногам с шишками на коленях. При этом сам Ленчик все равно продолжал хорошо относиться к Катаичу, преклоняясь перед его талантом и награждая его творчество только превосходными эпитетами. Нашу семью подобная терпимость немного смущала, но ничего не попишешь, факты — упрямая вещь. Жена, полумертвая от жары, сидела сзади, заваленная покупками. Я помещался рядом с шофером, а дети, шакал и гиена, помещались позади, положив лапы и подбородки на спину моего сиденья, покрытого выгоревшим чехлом. Им тогда было девочке 11, а мальчику 9, и я их в шутку называл «шакал и гиена», так описывал Валентин Петрович своих детей в повести «Святой колодец». Иве считал Валю, а для меня его мнение о литературе было непререкаемым, живым классиком, способным в своих произведениях «Святой колодец», «Трава забвения», 1967, «Кладбище в Скулянах», 1975, и «Алмазный мой венец», 1977, сконструировать огромный художественный космос. Я записал в дневнике, со слов Исидора, приблизительно следующее. Все Валины книги содержат мысль о борьбе человека с небытием, о том, как личность преодолевает забвение и утверждает бессмертие. Они, книги о жизни и смерти, в них лирический герой, наделенный богатством фантазии, существует как бы в своем космосе, между полюсами, где бездуховное всегда мертво, а духовное не знает смерти. С другой стороны от нашего дома соседкой была Тамара Владимировна Иванова, урожденная Каширина, гражданская жена писателя Исаака Бабеля, актриса и переводчица, яркая во всех отношениях женщина. Она всегда доброжелательная и приветливая, ежедневно поражала нас своей ухоженностью и стильными нарядами розового или синего цвета. Там же жил ее сын Вячеслав Всеволодович, по-домашнему Кома, Вячеслав Иванов, блестящий лингвист, и его сводный брат Миша. Они занимали 3/4 дома, в котором с давних пор предоставили 1/4 часть Лили Брик и Василию Абгаровичу Катаняну, писателю и биографу Маяковского.